Глава 10. Тестостерон и жизнь. Взаимосвязь различных социальных аспектов с уровнем главного мужского гормона. Влияние отцовства и супружеской жизни на уровень тестостерона. На уровень тестостерона влияет огромное количество факторов, сопровождающих жизнь каждого человека. В свою очередь, и само изменение концентрации тестостерона может влиять на различные аспекты социокультурных отношений. Это касается не только мужчин, но и женщин, ведь именно этот гормон во многом формирует женское либидо, и снижение его уровня потенциально обуславливает уменьшение сексуального желания. Именно поэтому в последнее время все более значимое место в коррекции нарушений полового влечения у женщин, особенно распространенных после менопаузы, занимают именно препараты тестостерона. Следует помнить о том, что тестостерон – это важнейший мужской гормон, делающий мужчину мужчиной не только в биологическом плане, но и в общении с другими людьми. И, конечно, во взаимоотношениях с противоположным полом. Например, отцовство и романтические отношения, а также супружество, по-видимому, влияют на уровень тестостерона у мужчин. Люди относятся к одному из немногих видов млекопитающих, у которых отцы – принимают активное участие в заботе о потомстве. И с эволюционной точки зрения эта стратегия является очень выгодной, так как она позволяет иметь в семье больше детей, заботиться о них, обеспечивать их более разнообразной и качественной пищей и, как следствие, увеличивать выживаемость потомства. Есть достаточно большое количество научных исследований, оценивающих влияние создания пары и рождения детей на изменение уровня тестостерона. В нескольких исследованиях авторы выявили более низкий уровень тестостерона у женатых мужчин по сравнению с их неженатыми сверстниками. Эту зависимость впервые обнаружили американские исследователи еще в 1993 году, когда они провели эксперимент с участием американских военнослужащих, половина из которых служили в армии во время войны во Вьетнаме. Помимо анализа на уровень тестостерона, им задавали различные вопросы, посвященные их семейной жизни, если они были в браке. После анализа полученных данных, исследователи пришли к выводу, что мужчины с высоким уровнем тестостерона реже вступали в брак и чаще разводились. У них чаще были проблемы во взаимоотношениях с женами. Они чаще им изменяли и применяли физическое насилие. Впоследствии ученые показали, что уровень тестостерона снижается после вступления в брак и увеличивается во время развода. Ученые решили продолжить исследование и сравнить уровень тестостерона у мужчин, имеющих детей, и не имеющих их. Оказалось, что у мужчин-отцов уровень тестостерона также снижается, причем снижение может достигать 30% по сравнению с мужчинами того же возраста, не являющимися отцами. Важно отметить, что есть данные, свидетельствующие о том, что чем больше времени с ребенком проводит отец, тем более выражено бывает у него это снижение. Ученые предположили, что таким образом организм перераспределяет часть энергии и силы с поиска пары на родительство, одну из важнейших задач человека. При этом, чем больше мужчина вкладывает в свой брак, тем ниже бывает его уровень тестостерона. Как иронично заявили авторы статьи, смысл этого снижения заключается в следующем. Мужчина с более низким уровнем тестостерона останется сидеть дома и будет проводить время со своей женой и детьми, а не выпивая в ближайшем баре со своими друзьями в поисках других женщин. При этом для клеток Лейдига, секретирующих тестостерон, и оси гипоталамус-гипофиз-яички совершенно не важно, стоит ли у вас штамп в паспорте или нет. При длительных отношениях, даже без их официальной регистрации, уровень тестостерона у мужчин снижается. В попытке ответить на вопрос о том, почему у мужчин, ставших отцами, снижается уровень тестостерона, можно найти и более очевидную причину, связанную с физиологией. В исследованиях изменений, которые происходят с мужчинами во время отцовства, исследователи обнаруживают у новоявленных отцов развитие депрессии и нарушений сна, которые возникают сразу после появления на свет их ребенка. Причем выраженность этих симптомов нарастает в течение всего первого года жизни их сына или дочери. При этом частота встречаемости послеродовой депрессии как у матери, так и у отца, варьируется в зависимости от социально-экономического статуса человека. Причем в странах с более низким уровнем дохода послеродовая депрессия встречается чаще. По данным большого обзора, сделанного Гевин и соавторами, частота отцовской депрессии составляет около 10%. Схожие показатели указываются и в исследовании 2017 года, проведенном О'Брайен и соавторами, по данным которых более 10% отцов испытывают депрессию и тревогу после рождения их ребенка, что может быть связано с трудностями приспособления при переходе к отцовству. В отличие от материнской депрессии, которая обычно наблюдается в течение первых 3 месяцев после родов, отцовская бывает максимально выражена несколько позже, между 3 и 6 месяцами после рождения младенца. И при этом ее степень сильно зависит от выраженности материнской депрессии. Отцовская депрессия часто начинается уже после начала материнской, и если после родовой депрессии страдает мать, то распространенность этого состояния у мужчин может достигать 24-50%. Кроме того, период раннего отцовства можно смело назвать также периодом, когда у мужчин развиваются хронические нарушения сна, которые могут быть как одной из причин мужской депрессии, так и ее следствием. В недавнем обзоре, вышедшем в 2020 году, Винтер и соавторы изучили качество сна отцов, имеющих детей, в возрасте до 1 года. Проведенный анализ 27 исследований по этой теме показал, что утомляемость отцов значительно возрастала по мере взросления младенца. Проблемы со сном у отцов были связаны с плохим психическим здоровьем, трудностями в отношениях и на работе. Таким образом, нарушениями сна и развитием депрессии у мужчин в первые месяцы жизни их детей можно частично объяснить снижение уровня тестостерона у молодых отцов. Эти большие исследования на долгое время определили понимание того, как меняется уровень тестостерона при вступлении в брак и отцовстве. Каково же было удивление ученых, когда они проанализировали уровень тестостерона у народа суахили, проживающего преимущественно в Кении. Дело в том, что у этого народа распространена полигамия, и, по идее, у женатых на одной женщине, моногамных мужчин суахили, уровень тестостерона должен быть ниже, чем у неженатых, а у женатых на нескольких женщинах, полигамных мужчин, уровень тестостерона должен быть ниже, чем у моногамных. Такова была гипотеза ученых. Но, как ни странно, на первый взгляд, результаты работы оказались абсолютно противоположными. Уровень тестостерона у моногамных женатых мужчин не отличался от уровня тестостерона неженатых, а у полигамных, наоборот, был самый высокий уровень этого мужского гормона. В попытке выяснить причину этого явления, исследователи заметили, что полигамные мужчины гораздо чаще занимаются сексом, ведь у них не одна жена, а больше, чем моногамные мужчины, и делают они это не по принуждению, а по своему желанию. Ученые предположили, что частый секс в жизни полигамных мужчин суахили связан как раз с высоким уровнем тестостерона. В целом, у разных народов, проживающих в разных странах, уровень тестостерона может значительно отличаться. У жителей индустриально развитых стран уровень репродуктивных гормонов в принципе бывает выше, чем у жителей преимущественно аграрных стран. По-видимому, эта разница обусловлена более разнообразной и калорийной пищей, а также другими различиями в образе жизни. Тестостерон и социальный статус. Еще в 1980-е годы к ученым пришло понимание того, что между уровнем тестостерона и социальным статусом мужчины существует двунаправленная взаимосвязь. Во-первых, увеличение уровня тестостерона в крови способствует попыткам мужчины улучшить свое социальное положение. А во-вторых, продвижение по иерархической лестнице, в свою очередь, способствует увеличению уровня этого гормона. Многочисленные исследования показали, что после любой победы, будь то победа в соревновании, в интеллектуальном споре или удачное завершение торговой сделки, уровень тестостерона растет, а после любого поражения падает. То же самое касается изменения социального статуса. Любое повышение, новая должность или признание заслуг приводит к повышению уровня мужского гормона. В целом ряде исследований была изучена связь между уровнем тестостерона и активностью работы на финансовых биржах в реальных условиях. И полученные результаты оказались весьма интересными. Трейдеры зарабатывали больше денег в те дни, когда их уровень тестостерона был наиболее высоким. Эти данные согласуются и с некоторыми лабораторными исследованиями, свидетельствующими о том, что во время симуляции финансовых операций люди с более высоким уровнем тестостерона совершали более рискованные сделки. Назначение однократной дозы тестостерона как трейдеру-любителю, так и трейдеру-профессионалу приводило к повышению уровня рискованности операций. Таким образом, тестостерон, по-видимому, может увеличивать стремление к риску в финансовой сфере и, возможно, даже искажать реальную оценку текущей ситуации. Вероятно, именно чрезмерно амбициозные оценки ситуации, связанные с высоким уровнем тестостерона, являются одной из причин появления пузырей на рынке, влияющих на стабильность финансовых рынков. Социальные аспекты применения анаболических стероидов. В последнее время растет количество исследований, посвященных социальным аспектам применения анаболических стероидов. Замечательное исследование на эту тематику было опубликовано голландскими авторами Де Ронде и соавторы. В результате этого исследования стало возможным сформировать профиль типичного потребителя стероидов. Это мужчина в возрасте от 20 до 40 лет, занимающийся поднятием тяжестей, бодибилдингом, боевыми искусствами, кикбоксингом или смешанными единоборствами. В Европе более 50% потребителей стероидов употребляют наркотические средства – экстази, амфетамин, кокаин и каннабис. У трети принимающих стероиды есть друзья или родственники, которые также их используют. Почти половина потребителей считают, что у них есть зависимость от стероидов. Примечательно, что почти все спортсмены-любители, применяющие стероиды, не только сообщают о положительных эффектах их использования, увеличении мышечной массы, силы, уменьшении жировой прослойки и прилив энергии, но и сообщают об их негативных эффектах, отмечая, что в основном они носят невыраженный характер и являются кратковременными. В другом исследовании, проведенном Скарберг и соавторами, были проанализированы истории более чем 300 шведских спортсменов-любителей, использующих анаболические стероиды. Авторы обнаружили, что у принимающих стероиды чаще были трудные отношения с отцами, и они чаще жаловались на плохое обращение и даже применение к ним насилия в детстве. В школе у них часто возникали проблемы, связанные с обучением и взаимоотношениями со сверстниками. Кроме того, у многих один или два родителя злоупотребляли алкоголем или наркотиками и часто занимались криминальной деятельностью. В то же время у мужчин, принимающих стероиды, было больше детей. Авторы связывают это с положительным эффектом стероидов на либидо. Но при этом в семьях потребителей стероидов было распространено домашнее насилие, как физическое, так и психологическое, по отношению к партнеру. А сами любители чаще становились соучастниками преступлений. Причем у принимавших стероиды был выше риск быть осужденным за относительно нетяжелое нарушение, нелегальный оборот оружия и мошенничество, а не за жестокие преступления. Взаимосвязь между приемом ААС и криминальной деятельностью среди спортсменов-любителей нашла отражение в фильме Майкла Бэя «Кровью и потом. Анаболики», основанном на реальных событиях, деятельности банды бодибилдеров Sun Gym Gang в Майами, США. Заключение. Этот раздел является обязательным для любой книги, и в нем чаще всего подводится своеобразный итог всего повествования, делаются какие-то выводы. Мы хотели бы отойти от этой традиции и просто поблагодарить слушателя за то, что он прослушал все то, что мы написали. И благодарность эта связана не с авторским честолюбием, а с осознанием того, что материал, просто и доступно изложенный в этой книге, точно сделает жизнь ее слушателя ярче, интереснее, качественнее и безопаснее. Авторы, как врачи, больше всего рады именно этому, ведь одной из ключевых задач медицины является повышение качества и безопасности жизни каждого из пациентов. Именно поэтому мы постарались рассказать об очень значимой, но окутанной мифами теме максимально подробно и доступно, прекрасно понимая, что целевая аудитория будет весьма широкой, От молодого спортсмена-любителя, который занимается силовым троеборьем в простом тренажерном зале и мечтает о росте результатов в жиме лежа, до пожилого миллионера, который, сидя у себя в кабинете, а может быть и в шезлонге на собственной яхте, озадачен совсем другими проблемами. Мы уверены, что равную пользу от прочтения этой книги получат оба этих условных человека. Так что спасибо вам всем, домохозяйкам, олимпийским чемпионам, работникам офисов, полицейским, учителям, миллионерам и бегунам-любителям за ваше желание сделать свою жизнь лучше. Очень надеемся, что мы смогли вам в этом помочь. Коллектив авторов.